Глава 77. Макс. Сама идея была дурацкой до нельзя. В 21 год я, наивный балбес, видел в четвертом испытании некую романтику. Теперь смешно было вспомнить, как я рассуждал. То, что когда-то представлялось естественным, основой основ, теперь выглядело чистым варварством. Да уж, отменный способ выбрать здравомыслящего и чуткого предводителя. Но сколько бы я ни уверял себя, что нет в этом деле ничего мистического, на лестнице внизу, в неестественной дрожащей темноте шрама, мне пришлось сдерживать дрожь. Здесь и свет, и воздух были странными, еще непривычнее, чем казались сверху. Туман, вопреки законам природы, вился над полом и зубцами скал на стенах. В камне под ногами сквозил свет, словно в нем были вмурованные светлячки, за 5 веков успевшие прокопать себе ходы наружу. Но больше всего выводило из себя некое ощущение. Я испытывал что-то похожее, смешивая свою магию с магией Тисааны, только то чувство было приятным и манящим, а это липко-сладким, как звук, звенящий в ушах за пределом слышимости. Я вывел свою магию на поверхность, изготовился. Всматриваясь в темную дымку, я не различал в ней Нуру, но знал, что она ждет. Когда-то я знал ее магию как свою, и здесь, где все чувства извращались и обострялись, ощущал ее витающей в воздухе. «Думаешь, я стану за тобой гоняться?» — произнес я, не повышая голоса. «И так услышит». И в самом деле из темноты долетел ее голос. «Это тебе решать, Макс? Вздумай ты уйти в освояси, я бы тебе не помешала». «Не вздумаю». «Любопытно, как это у тебя все перевернулось? Подумать только, что именно это тебя здесь удержало. Я ее по-прежнему не видел, но ее ненависть нет, не ненависть, обида». Змеиным шипением просачивалась в воздух. «Я этого не хотел», — тихо ответил я. Пламя гудело на кончиках пальцев, я его тщательно сдерживал. «Мы могли бы обойтись без этого». «А что, тебе страшно?» Магия окутала меня, пробиваясь вглубь, в поисках страхов, которые она так хорошо изучила. Я сердит и устал. Я не лгал. Развернувшись назад, я увидел ее за спиной. Серебряный взгляд разбирал меня на части. Что-то в ней переменилось, что-то опасное рвалось на поверхность. «Я тебе все показала». Ее голос резал воздух ударом ножа. Тихо и смертельно. «Я показала тебе все, а ты швырнул это мне в лицо». Пока мы были вместе, ты только одного хотел, чтобы я вырвала свое сердце и швырнула тебе под ноги. Я так и сделала. Я тебе открылась. Я всегда тебя любила. Всегда. Она говорила правду. Теперь я ее понимал. И понимал, чем грозит ее верная любовь. В Сарлазае, протягивая руку к моему виску, она верила, что любит меня и что любит людей, которых собиралась убить. «Ты и Ару любишь», — сказал я. Ее лицо на миг стало беззащитным. Как никогда никого не любила. «Тогда помоги ей стать лучше. Пусть твоя любовь станет не чувством, а делом. Пусть твоя любовь избавит народ от новой войны. Ты видел то же, что и я. Ты знаешь, что войны не избежать. Неправда. Ничего еще не решено. Так нельзя». Ты хочешь, чтобы люди говорили о Баре, как говорят о Трелле? Этого ты ей желаешь? Если так станут говорить обо мне, пусть себе. Кто-то должен принять трудное решение, чтобы спасти нас от этой беды. Если мне придется стать тираном и сгореть за это, что ж, не в первый раз. До сих пор мне удавалось сдерживать гнев, умерять его теми крохами жалости, что я питал к памятной мне девочке. Но сейчас ярость встряхнула меня так, что на пальцах полыхнул огонь. «Трудное решение», — выдохнул я. «Это люди, Нура, люди. Есть же разница. Спасать жизни или выбрасывать на свалку? Видел я твои трудные решения. Я их прожил. И Тисаана прожила. Я этого не допущу». Я сразу понял свой промах. Только что передо мной стояла Нура, которую я знал 15 лет назад. И вот она канула, как труп, в черную пучину. Женщины не стало, осталась холодная сталь. «Я предупреждала, что жалостливое сердце будет стоить тебе жизни», — сказала она. «Но только не моей». «Нура». Но ее уже не было. Тень окутала ее плащом, превратила в клочок темноты. Итак, она решилась. А я достаточно ее знал, чтобы не ждать отступления и не ждать полумер. Мы сотни, тысячи раз боролись с ней в прошлом. Она, как всегда, ударила первой. Я уклонился, парировал и отступил назад. Мои мышцы предвидели каждое ее движение. Я выставил стену огня, в которой обозначились очертания, укрывшие ее тени, и она шарахнулась, но тут же опомнилась. На ее губах мелькнула угрюмая, довольная усмешка. При виде этой усмешки мне вспомнилось, с каким лицом она оставляла Тисаану у меня на пороге и сообщала о заключенном ею договоре крови. «Прошу, скажи мне, что я учил ее не для этого», — взмолился я тогда, а она ответила предательским молчанием. Я нанес новый удар. Знакомые щупальцы ее магии тянулись ко мне, в уголках сознания шевелился беспричинный страх. Ничто по сравнению с тем, на что она была способна. Она сдерживала себя, как и я сдерживал свое пламя, не допуская к ее телу. Мы пока что играли. Она воображала, что так хорошо меня знает. Она не раз побеждала в учебных поединках и потому вообразила, будто знает меня лучше, чем я сам себя знаю. Кое в чем так оно и было. Но этого она не ожидала. Я ее недооценил. Но и она недооценила меня. Медленно, обдуманно, я пятился к каменной стене. «Я этого не хочу», — проговорил я, выстраивая из своей медлительности ловушку. Я знал, что она попадется. Все случилось в долю секунды. Она сделала выпад не только ножами, но и магией, взметнув тень, как распростертые крылья. И в тот же миг я взметнул свою ей навстречу. Мое пламя взревело рекой, обвило меня и метнулось к ней, сшиблось с ее темнотой, ослепив нас обоих. Я никогда еще не встречал прямого удара ее магии. Хоть я и готовился, он выбил из меня дух. Назвать то, что я испытал, страхом, было бы все равно, что назвать моросью грозовой ливень. Миг, и передо мной встало лицо Киры. Она падала на пол сарая, огонь пожирал ее платье, волосы. Я услышал шепот Решаи. «Теперь у тебя не осталось никого, кроме меня». Я уже не знал, камень шрама у меня под ногами или залитые кровью плитки родного дома. Я не знал, тянется ли мое пламя к Нуре или к Кире, или к жителям Сарлазая. Заботливо возведенная в сознание стена расползалась, как бумага. Но я рвался вперед, не позволяя себе упасть на колени. Здесь, внизу, моя магия стала дикой, яркой, жаркой, как никогда. Наши силы столкнулись, и вспышка от удара поглотила обоих, отбросила к противоположным стенам расщелины. Я толчками втягивал в себя воздух. Мокрые от пота волосы липли ко лбу. В обволакивающем тумане шрама мы с Нурой таращили глаза, словно оба не ожидали встретить в противнике такой силы. Я согнул пальцы, вызвал на кончике огонь. И мы начали сызнова.